Альтер косится. Так, а теперь все бездарности, умственно отсталые и неполноценные, собрались, посмотрели на себя и быстро пришли в состояние гениальности. Давайте, давайте, я уже прям вижу, как вы начинаете светиться. Из книги «Жрицы Итфат». Вы здесь, мои хорошие и пригожие? На прошлом уроке мы проходили особый способ пробуждения в кинокартине, или, другими словами, введение себя в состояние присутствия. Для всех склеротиков и склеротичек, а также слепых, немых и глухих с трясущимися руками, напоминаю с любовью и нежностью. Пробуждение важнее ощущения косицы. Потому что слайд, который крутится в мыслях невменяемого персонажа, так и останется слайдом, виртуальной ленточкой, мечтой, внутри реальной киноленты, жизни. Так что если вы не чувствуете косицу, что, скорее всего, явление временное, не отчаивайтесь. Есть другой способ активации себя. Техника ощущения себя в своей коже. А теперь алгоритм подсветки кадра для бескосичников и бескосичниц. Первое. Проснуться и войти в точку осознания. Вижу себя и вижу реальность. Второе. Еще более явственно ожить в кинокартине. Ощутить свое живье. Себя в своей коже. Третье. Находясь в этом ощущении, представить желаемую картину будущего в мыслях, в словах, визуально, как угодно. Задать целевой кадр. Попробуйте и убедитесь, что такая техника тоже работает, хотя коситься, конечно, лучше. Если сразу не получается, не оставляйте попыток найти и активировать свою косицу. Все обязательно получится.